я прошу теперь ко мне на келих старого меда. Присоединяюсь к высказанной гратуляции и от души сожалею, что недостаток времени не дает мне возможности принять участие в этом заманчивом дуумвирате», — улыбнулся Мазепе своей сладкой улыбкой Самойлович. И, поклонившись обоим, прошел в гетманский покой. А Мазепа вышел с Кочубеем. «Будь здоров, пане полковнику! Ну что, какие новости?» — приветствовал Дорошенко входящего Самойловича. «Благодарение Господу, дело наше двигается, ясновельможный гетман. Но садись же сюда поближе, да расскажи все, что и как». «Спасибо, ясновельможный», — ответил Самойлович, опускаясь на кресло против гетмана. «Я скакал к тебе, трех коней загнал. Вести важные. Только куй железо, пока горячо». Самойлович слегка понизил голос. «Бруховецкий прислал меня к твоей мосте с приказом, чтобы ты в силу пунктов андрусовских отозвал свои войска с левой стороны. Ибо с той причины вчиняются великие шатости на нашем берегу, и люди, аки в растерзании ума, обретаются». «Ах, вот оно что!» — улыбнулся Дорошенко. «Ну что ж, там много бунтарей?» «Немало». «В Переяславском полку побунтовались все казаки. Убили своего полковника Данила Ермоласина и пошли на город Переяслав. Кругом самого Переяслава, во всех местечках и городах, казаки принимают посланцев твоей милости, запираются с ними в замках. Старый полковник Гострый, которого Бруховецкий оставил, орудует всем. Гетман боялся сам выступить против бунтарей, чтобы казаки не взбунтовались и не убили его, посылал за московскими ратными людьми. Переяславцев обложили, многих посекли, а других забрали в Гадяч и в Киев, чтобы казнить. Одначе полковник Гострый с полковником Гвинтовкой и другими добрыми людьми выпустили их тайным образом. А теперь все наши бунтари засели в Золотоноше. Воевода, московский князь Щербатов, обложил их. Спеши скорее, гетмане, на выручку. Теперь самое время ударить на Брюховецкого. Московских ратей мало. Калмыки, сведавшие о мире с Польшей, также ушли от нас. Черниговский полк, Переяславский, Донежинский за тобой сейчас пойдут. Остальные полковники оттого только стоят за Бруховецкого, что мало надеются на твои силы. А если бы ты появился с татарами, сейчас бы все отложились от него. Ибо великая ненависть утвердилась к нему во всех чинах народа нашего». Самойлович произнес всю эту речь сухим деловым тоном. Сладкая улыбочка и мягкое выражение глаз исчезли с его лица. Наоборот, какая-то сухость проявилась в нем. Это был уже не любезный, предупредительный молодой полковник, а человек ума практического и расчетливого, умеющий не пропустить ни малой, ни большой выгоды. «Я жду со дня на день от татар ответа. Послал гонцов», — ответил Дорошенко Самойловичу. «У меня есть верный побратим Мурза Исламбей. Он известит меня. Но пусть не теряют надежды наши облаженцы. Мы вышлем им свои охотные полки. Ты здесь останешься дня два?» «Как прикажешь, ясновельможный». «Хорошо. Я передам через тебя вестку». И, протянувши руку Самойловичу, гетман произнес с чувством: «Благодарю тебя от души за твою бескорыстную верность и родение к родному делу и к нашей особе. Не знаю, чем мне и отблагодарить тебя. Ах, если бы нас было побольше таких верных людей!» Что-то неуловимое мелькнуло в глазах Самойловича.